Мюллер склонился к Штирлицу, заметив: «Эгмонт явно тяготеет к большевизму, отказывается от компромисса». «А разве член НСДАП может идти на компромисс с врагом?» «Я бы немедленно принял предложение палачей», — шепнул Мюллер и странно подмигнул Штирлицу. Концерт прервали через 10 минут. Начался налет англичан. Гул их москита берлинцы узнавали сразу же. Возвращаясь пешком на Принц-Альбрехт-штрассе, Мюллер долго вышагивал молча, а потом сказал: «Послушайте, дружище, вы умный, вы все поняли верно. И про мою попытку сблокироваться со всеми теми, кто думает о мирном исходе битвы, и про новые отношения между мной и вашим шефом, но главного вы не знаете. И это бы полбеды. Главного не знаю я. Поэтому я и вытащил вас послушать, как на сцене голосят голодные хористки. Работал много лет в том кабинете, который вам теперь хорошо известен. Я разучился верить людям, Штирлиц. Я не верю даже себе, понимаете? Нет-нет, это правда, не думайте, я сейчас не играю с вами свои игры. Рубинау, Дагмар, возобновление прерванных переговоров. Зачем все это?» «Видимо, для того, чтобы продолжить переговоры». Мюллер досадливо махнул рукой. «Переговоры идут постоянно, Штирлиц. Они не прерывались ни на минуту. Шелленберг еще в 44-м году летал в Стокгольм и в отеле «Президент» вел беседы о сепаратном мире с американцем Хьюитом. Он уже устроил встречу экс-президента Швейцарии доктора Музи с Гиммлером. И было это не вчера и не через Рубинау, а 5 месяцев назад, накануне нашего удара по англо-американцам в Арденнах, когда те покатились назад. И они договорились, и Гиммлер позволил вынести из наших концлагерей богатых евреев и знаменитых французов. Понимаете, договорились. И Шелленберг пришел ко мне после звонка Гиммлера и получил у меня право на освобождение 2000 пархатых и французиков. Но потом мы ударили, и союзники побежали. И Гиммлер прервал все контакты с Музи. Только Шелленберг продолжал суетиться. У меня в досье лежат об этом все документы. А после того, как в январе Сталин начал наступление под Краковом и спас американцев, поскольку мы должны были перебросить с запада нашей части против Конева, рейхсфюрер снова встретился с Музи. И было это в Шварцвальде, возле Фрайбурга. 12 февраля, до того еще, как вы отправились в Швейцарию, и подписал с Музи новый договор. Понимаете, подписал договор, по которому обязался каждые 2 недели освобождать 1200 богатых евреев и отправлять их в вагоны первого класса в Швейцарию. А еврейские финансисты взамен этого пообещали прекратить антигерманскую пропаганду в тех газетах Америки, которые они контролируют. Ах, если бы Гитлер сговорился с ними 3 года назад, если бы. Эти финансисты обязались платить золотом Международному Красному Кресту через экс-президента Музи, а тот, в свою очередь, покупает нам на эти деньги бензин, машины и медикаменты. И они уже идут в Рейх. Поэтому стали снова летать наши самолеты, Штирлиц. Поэтому мы с вами до сих пор ездим на своих машинах. Более того, Гиммлер заключил пакт с американскими евреями из банков, который дает ему право на защиту, потому что, как выясняется, именно он, рейхсфюрер СС, осуществил спасение несчастных, обреченных маньяком Гитлером на уничтожение. Пусть за него замолвят словечко. И ведь замолвят, поверьте. Штирлиц покачал головой.